Собачий болит печенка, под кирзой хрустит щебенка. Я бетонщик Филимонов, я хочу на Лимпопо. А на юг летит ворона, закурю, сморкну из балкона. Завалюсь на раскладушку и приснится Лимпопо. Лимпопо и Филимонов. Африканский страус, яхты с белым парусом. Лимпопо и Филимонов. Пил вино, торчу, ем чего хочу. Африканский страус, яхта с белым парусом. Лимпопо.